Еще только преодолевая узкий проселок, отделяющий сонную трассу от своего дома, Доминик ощутил смутное беспокойство. Да, день выдался паршивым и абсолютно пустым, но волновало его совсем не это. Что-то незаметное и почти неуловимое изменилось вокруг него. Чуть иначе хрустели снежинки под ногами, не так скрипели ветви черных деревьев над головой. Воздух стал каким-то другим, слишком плотным и тяжелым. Нечто схожее можно ощутить, когда возвращаешься в свою квартиру и понимаешь, что до тебя в ней кто-то побывал. Обувь на полке сдвинута, тарелки в шкафу выставлены в другом порядке, шторы на окне сдвинуты чуть сильнее, чем ты привык. Доминик почувствовал, как нечто холодное и скользкое опустилось в желудок и потянуло вниз. В сгустившихся сумерках он старательно изучал дорогу, не заметив, как сам ускорил шаг. Снег перед ним был белым и девственно чистым. Ни отпечатков от чьих-то ботинок, ни следов от протекторов автомобиля. И все-таки в его доме кто-то побывал. Может быть, не внутри него самого, но прогулялся по участку уж точно. Даже не осознавая, откуда у него взялась такая уверенность, Доминик злобно покачал головой. Наверное, этот кто-то прибыл сюда с утра, как раз следы успело занести снегом. Впрочем, осадков сегодня было немного, и если бы следы были, их можно было еще различить. «Не валяй, дурака!» — с готовностью подсказал внутренний голос. «Здесь никого нет и не было, ты же сам это знаешь. Включи логику, если не хочешь верить собственным глазам. Кому ты сдался на окраине города в старом доме? Думаешь, кого-то интересует старый хлам на чердаке? Его вынесли бы задолго до твоего приезда, если бы в нем была хоть какая-то ценность». Доминик сделал усилие, и голос логики замолк. Он пробирался вперед, разглядывая свет из окон, пробивающийся через низкие ветви деревьев. Несколько раз даже заметил Лили, читающую книгу в гостиной рядом с камином. Значит, ничего страшного не произошло, и с ней все в порядке. Но это давящее чувство. Непрошенных гостей как-то слишком много в последнее время. Наверняка этот ублюдок Бергман решил нанести визит, пока он сам был на работе. Странно, что Лили ничего не сказала ему о приезде Эмиля, когда он звонил ей около часа назад. «Почему обязательно это должен быть Бергман?» — спросил его вновь проснувшийся голос. «И почему ты решил, что должен знать обо всем, что происходит?» «Что ты несешь?» — подумал Доминик отрешенно. «Кому еще нужно соваться в эту глушь?» «Вот именно, что никому!» — разумно подтвердил голос логики. «Ты устал и должен отдохнуть. Неудачный день еще не повод для паранойи». В 10 метрах от дома гнетущее чувство изменения стало совсем уже явственным и четким, как рисунок, обведенный по контуру черным карандашом. Доминик поборол желание забраться на крыльцо и зайти внутрь. Взял немного правее и вышел на дорожку к правому крылу дома, где несколько дней назад они гуляли с Лили. Шел твердо и уверенно, словно знал, куда идти. Или следуя чьим-то незримым подсказкам. Снег шел весь день, но даже в густых сумерках Доминик увидел причину волнений еще издали. Пресловутый черный квадрат, очищенный от снега земли, бросился в глаза сразу. Слишком уж неестественным он казался посреди безграничного белого поля. Доминик прошипел проклятие, сбавил шаг, подошел ближе. Пачка сигарет дрожала в руках от переполнявшей его ярости. «Вот это уже никак не паранойя!» — подумал он зло. «Этот гребаный участок точно не плод моего воображения. Он есть, и кто-то его словно вымерил, расчерчивал ровно и симметрично. Ох, Бергман ответит мне за это! Господи, да кому это вообще может в голову прийти?» На этот раз внутренний глаз рассудка предпочел помолчать. Впрочем, Доминик и не рассчитывал на ответ. Он закурил, нервно выпустил дым, разглядывая аккуратный квадрат, теперь еще и выложенный по контуру внушительными кусками дикого камня. Блоки были ровно подогнаны друг к другу и залиты цементным раствором так крепко, что он даже не смог сдвинуть ни один с места. Это было уже совсем странно. При минусовой температуре никто не ведет строительных работ. Раствор просто не может схватиться в таких условиях, насколько знал Доминик. Да и такого количества каменных блоков на его участке было просто не найти. Он облазил все склады и сараи и точно знал, что ничего похожего внутри них не было. Возможно, блоки лежат где-то в одной из комнат дома, но Лили точно никого не пустила бы к себе на порог, во всяком случае без его ведома. Тайная стройка свела жильцов старого особняка с ума, придумал Доминик заголовок в тон прочитанной им недавно статье и позволил себе ухмылку. Но если говорить серьезно, что это вообще такое? Или ребята Бергмана совсем двинулись головой, или головой двинулся уже он за последнее время. Доминик молча созерцал пресловутый, очищенный от снега участок, не в состоянии взять в толк, кому и зачем понадобилась эта несмешная клоунада. Все варианты казались слишком глупыми или откровенно нелепыми. Он затушил сигарету, бросив ее прямо в центр черного квадрата, сплюнул в сторону и направился в дом. Когда-то давно, кажется, еще до встречи с Лили, Доминик читал одну статью о природе страха. В ней говорилось, что специалисты из университета Эмори, находящимся в США, выяснили, что страх, как и генетические особенности организма, может передаваться членам семьи из поколения в поколение. Проще говоря, в аварийной для психики ситуации в действие приходят не личностные или социальные мотивы, порождающие страх, а активизируются механизмы наследственные. Опыт, приобретенный в течение жизни одних людей, переходит к их потомкам. Ученые считают, что основной причиной для этого являются эпигенетические факторы, когда структура ДНК остается неизменной, а трансформируются ее тонкие химические модификации. Это и влияет в конечном итоге на экспрессивное поведение некоторых отдельно обусловленных генов, которые в результате и образуют страх. Доминик редко задумывался о настоящих причинах страха. Страх перед будущим, страх смерти, страх потери. Эти вещи прочно вплавлены в жизнь современности. Как человек, выросший в эпоху развития технологий, глубоких знаний и твердого реализма, он упорно не верил в стороннее влияние извне. Доминик считал себя убежденным атеистом, и к тем проблемам, которые невозможно объяснить ни простой логикой, ни законами природы, относился с глубокой иронией. Впрочем, до этих событий такие вопросы он задавал себе крайне редко, или не задавал вообще. Вешая на крючок вешалки свое пальто, он неожиданно осознал, что это холодное чувство, поселившееся где-то внизу живота, есть не что иное, как самый обычный страх. Ощущение это было вполне логичным и понятным. Его новый дом должен быть непоколебимой крепостью, а не проходным двором. Хорошо, если это люди Бергмана, которым плевать на приказы руководства и хочется поскорее закончить работу. А если нет? Кто-то неизвестный ходит по двору его особняка, когда Доминика нет дома. Черт его знает, кто здесь жил до них прежде, и кто еще считает это место своим. Какой опасности подвергается Лили и еще нерожденный малыш? «Зачем кому-то выкладывать в разгар снегопада фундамент для новой комнаты?» — спросил сам себя Доминик, механически улыбаясь Лили и целуя ее в губы. «Как это можно провернуть незаметно и тайно? А главное, зачем? 28 помещений. Зачем нужна еще одна комната? 29-я?» Доминик постарался отвлечься, кратко и сухо повествуя о сегодняшнем неудачном дне. Новость про черный участок, очищенный от снега земли, норовила вот-вот сорваться с языка, но он вовремя спохватился. Не стоит пугать Лили этими рассказами. Сейчас он будет редко бывать дома. Не хватало еще трепать нервы любимой глупыми домыслами. Он прошелся по гостиной, посмотрел в окно, убедившись, что правое крыло отсюда совсем не просматривается. Получается, что неизвестный мог торчать незамеченным прямо за углом дома, и Лили не видела его, особенно в утренних или вечерних сумерках. Отчасти слушая жену, отчасти погруженный в свои собственные думы, он потерял нить разговора и умолк. «Какой-то ты сегодня молчаливый», — заметила Лили наконец, жестом подозвав Доминика к креслу напротив камина. «Ты точно ничего не хочешь мне рассказать?» «Рассказать? О чем?» Его собственный голос показался Доминику вдруг хрупким и ломким. Актер из него всегда был скверным, и справиться с эмоциями стоило огромных усилий. «Сейчас она спросит про Бергмана и этот квадрат за окном», — подумал он внезапно. «Может, она что-то видела и хочет убедиться?» «К примеру, о том, что ты нашел на чердаке эти прекрасные картины вчера. Почему ты не рассказал? Мне ведь тоже интересна история нашего дома, Доми». На какой-то момент Доминику показалось, что он ослышался. «Какие картины, милая?» — произнес он, стараясь, чтобы речь его звучала естественно. «Я не находил никаких картин, просто отнес наверх старые. Там нет ничего интересного наверху, только куча старой рухляди». «Картины на стенах твоего кабинета, больше дюжины, в тяжелых витых рамах. Ты же знаешь, что я ничего не смыслю в художестве. Но, наверное, они стоят целое состояние. Ума не приложу, как ты успел их спустить вниз, пока я убирала на кухне. Они же огромные, глупый!» Доминик судорожно выдавил фальшивую улыбку. Мысли проносились со скоростью пули, упорно обгоняя одна другую. «Сюрприз!» — тихо сказал он. Картин было 13. 4 полотна висели на правой стене кабинета, 4 расположились на левой, 5 были выставлены на стене напротив входа. Все картины, как одна, в свете ламп, тускло блестели начищенной бронзой. Все они были подобраны в одном стиле, и все они заставили Доминика на какой-то миг потерять дар речи, когда он впервые за этот вечер переступил порог. Он механически закрыл за собой дверь, повернул ключ в замке и осторожно вышел на середину комнаты, словно завороженный, медленно оглядываясь по сторонам. Итак, на пустых стенах его кабинета сегодня появились картины, притом такие габаритные, что поднять их в одиночку было бы совсем непросто, не говоря уже о том, чтобы спускаться с ними по лестнице. 13 полотен сурово взирали на него из полумрака углов, словно немые зрители во время представления. Доминик попытался обдумать случившееся и прийти к логическому объяснению произошедшего, но мысли предательски ускользнули прочь. Некоторое время он молча созерцал творение, ставшее частью его рабочего кабинета, после чего подошел к первой из картин, прикоснулся к ней рукой, словно пытаясь понять, не иллюзия ли это. Полотно не дрогнуло, не растаяло клубом дыма, не исчезло, мираж не пропал. Кованый металл рамы и шероховатая поверхность холста были более чем реальны. В искусстве живописи Доминик разбирался еще хуже, чем в скульптурах, так что понять, какому стилю принадлежат эти творения, так и не смог. Вероятно, классическая живопись конца XIX века. Уродливые дети в чепчиках, толстые херувимы на фоне лазурного неба, суровые и пронзительные взгляды богатой знати с невероятными париками. И все же он ощущал, как в каждой из этих картин запечатлено нечто возвышенное, почти религиозное. «Мне нравятся эти картины», — понял он внезапно, оглядывая полотна одну за другим. «И серьезность стиля, и железные рамы, и общая тематика. Никак не пойму, чем они меня зацепили, но они мне действительно нравятся». Доминик отошел на шаг назад, прикинул в уме размеры каждого полотна. Метр на полтора, если не больше. Все выставлены на стенах ровно, симметрично и аккуратно, словно человек, занимающийся экспозицией, вымерял каждый сантиметр по линейке. Висят так, что не видно раздражающих его раньше стен, будто размеры рам подгоняли специально для него. Даже если бы Доминик сам занимался декором этого места, едва ли он мог сделать лучше. «Я не делал этого», — произнес он вслух, словно пытаясь убедить в этом самого себя. «Я не развешивал этих картин, я не спускал их с чердака, их даже не было на чердаке вчера вечером». «Или были?» — снова вклинился внутренний голос. «Откуда ты знаешь, что было в тех дальних огромных ящиках? Может быть, как раз картины? Или те самые каменные блоки, из которых сделан фундамент новой комнаты?» «Если это сделал не я, то кто?» — снова подумал Доминик, проигнорировав вопрос в голове. «Лили? Невозможно. Она такую тяжелую махину и от пола-то не оторвет. Да еще в таком положении. Да и зачем ей это все?» «Бред какой-то. Бергман или его работники?» «Тоже бред. В этом доме есть только я и Лили. Больше ни души». «Это мог сделать ты и забыть об этом», — с готовностью подсказал голос. «Как давно ты проверялся у психиатра, Доми? Может быть, ты страдаешь расстройством личности или сомнобулизмом? А может быть, ты лунатик или просто сошел с ума? С чего ты решил, что картины появились? Может быть, они были здесь всегда? Просто вы не замечали их?» Доминик оставил этот вопрос без ответа.